Первый день он во дворе стрелял. На второй, когда уже уверенно попадать стал, за крепостную стену вышли. Там места много. Тит его наставлял. Если шагов за 70 попадать научишься, хорошо. Мишка выстрел от выстрела дистанцию увеличивал. Сперва промахивался, и мальчишкам приходилось искать в снегу улетевший болт. Потом попадания стали чаще, и на пятый день из 10 выпущенных болтов 8 попали точно в чурбачок. «Достаточно», — рассудил Мишка. «Я же не в чурбачок маленький стрелять буду, а коли придется в человека, он же размером побольше». Этим же вечером к нему домой пришел Костя. Поздоровались, Мишка ему яндову со сбитнем поднес. «Снежок прибавился. Вот и Ноне шел», — сказал Костя, возвращая ему яндову. «Первые обозы пошли, пора и нам. Завтра с утречка к тебе сани подойдут, так ты будь готов. С собой, если только что и возьмешь, так это оружие. И то в сани сунь, чтобы не на виду». Они поговорили еще немного, да и разошлись. Плохо Мишке той ночью спалось, кошмары снились. Проснулся он со вторыми петухами, едва рассвет забрезжил. Помолился на икону, поел сытно пирога рыбного, запил узваром и услышал, как у дома лошадь фыркнула и в дверь постучали. «Обоз готов!» «Долго ли Мишке собраться?» Тулупчик накинул, шапку надел, поясом опоясался, саблю с арбалетом еще с вечера в холстину завернул. Подхватил оружие под мышку и дверь за собой неслышно притворил. Уселся в сани, прикрыл ноги пологом медвежьим, сверток с оружием туда же сунул, подальше от любопытных глаз. Возница обернулся, подмигнул. «Здравы буди, купец!» «И тебе здоровья. Трогай!» Мишка сразу узнал возницы десятника из Костиной сотни, воины которого брали Фильку Косова с шайкой. На сердце спокойнее стало. Видел их в деле. Серьезные ребята. Рассветать стало, когда они подъехали к городским воротам. А там обоз дожидается. 10 саней с лошадьми-довозчиками. Ездовые в тулупах, валенках, шапки заячьи по самые носы натянуты. «Не от холода. Не хотят, чтобы узнали любопытные», — понял Михаил. «А вот и хозяин!» — весело закричал возница Мишкиных саней. Воины, переодетые, низко поклонились. Ну, прям представление скоморохов. Со стороны глядеть купец важный со слугами. Ворота отворили, и санный обоз выехал из Хлынова. Застоявшиеся и сытые лошади бодро тянули сани под уклон. Едва версты две отъехали, как в снежной пыли сзади догнал их Костя Юрьев с 5 всадниками. Здесь, в голом поле, спектакль уже не разыгрывали. Костя поехал вровень с санями Михаила. «Ну, здравствуй, купец. Второй раз уже вместе в поход идем. Глядишь, понравится тебе, ко мне в войско пойдешь». Воины весело засмеялись. «Не, не по мне это дело воевать. Мне и с разбойниками приключений хватает. К тому же жалования у вас скудные, и люди вы подневольные. А я сам по себе еду, куда хочу». «И правда, вольный», — засмеялся Костя. «Я захотел в котельнич, и ты поехал». Воины просто заржали. Михаил насупился. «Да не обижайся на моих дуболомов», — отсмеявшись, сказал Костя. «Им бы пожрать посытнее, вина попить да девок потискать. А между девками сабелькой помахать». Ехали весело, с шутками. В дороге не останавливались, на ходу пожевали замерзших пирожков до сала, кто взял. На каждых санях на виду мешки лежали. «Костя, а в мешках-то чего?» «Солома. Надо же чем-то оружие прикрыть. И вид деловой. Купец товары на продажу везет. Все чин-чином. И еще сани пустые. Чего в той соломе весу? Значит, лошади не устанут. За день пройти больше сможем. Смекаешь?» Костя периодически оборачивался назад. «Погони опасается, что ли?» — подумалось Михаилу. К вечеру они добрались до села Мурыгина. Заночевали на постоялом дворе. Мишка как чувствовал, что расплачиваться за постой, еду для людей и овес для лошадей придется ему. Потому кошель поясной с серебром взял. А Костя посмеиваться одно, вроде не его люди и обоз. Утром поели плотно. В пути, чтобы не тратить попусту короткие зимние дни, ели дважды, утром и вечером. И в дороге Костя опять в седле вертелся, назад оборачивался. «Костя, может, тебе кто шило в седло подложил?» — пошутил Михаил. «Сигнала жду», — серьезно ответил воевода. «Коли изменник подлый в Хлынове, он должен сообщникам сигнал передать. Верхового не послать, мы на чеку перехватим. Вот и остается дымы». «А это как?» — удивился Мишка. «Просто. Зажигают костер, ветки ели бросают или на худой конец тряпье, лишь бы дым погуще был. Двое над костром холстину держат. Сложили вдвое, дым идет, растянули. Прекратился на время. Дымом сигнал передать можно, он далеко виден. Даже сообщить, сколько человек едет». «Вон а как!» Мишка о таких воинских хитростях не знал и был немало удивлен. Теперь он и сам иногда оборачивался назад, но кроме дымов от печных деревенских труб ничего подозрительного не замечал. На вторую ночь остановились они в деревне Боярщина. Поскольку шли в санях вдоль правого берега Вятки, Мишка определил: вчера прошли 20 верст, сегодня столько же. До Котельнича оставались 3 дня пути. Конечно, на санях по льду было бы куда как удобнее. Ни врагов тебе, ни колдобин. Однако лед еще тонкий, человека, может, и выдержит, а лошадь с санями провалится. Казалось бы, одна река связывает 2 города, а добраться можно толком летом по воде или глубокой зимой по льду. Утром отъехали совсем немного, 5 верст, как воины и Мишка заметили сзади сигнальные дымы. 1 столб, 2-й, 5-й. «Ага! Купились на обоз все-таки, поверили, что купеческий, а нас 5 всего!» Довольно улыбнулся Костя. А Мишка так и огорчился. Чему радоваться, если неизвестно, сколько людей на перехват Кости выйдет? Еще 5 верст справа в Вятку впадала река Великая, и в этом месте река разделялась на 2 рукава, образуя посредине узкий и длинный остров. Место для засады удобное. Расположит враг на острове ваташку, и все равно, как Костя пойдет, слева или справа обход острова. Одно мешало — лед тонкий.